Глава 10. День угасал, солнце завалилось за деревья, его лучи с трудом пробивались сквозь них. Тени удлинились. Задул холодный северо-западный ветер, нагоняя облака и донося до людей отдаленный звук канонады. Где-то шел бой. «Твои бойцы как? В темноте видеть умеют?» — спросил у Латышева Максим. «С чего бы?» — удивился тот. «Мы же не совы, обычные люди. Вы разведчики. Разве вас не учили?» «Я обычное пехотное училище закончил», — пожал плечами Латышев. «Ванька взводный. В разведку уже на войне попал». «Ясно. Тогда я, с твоего позволения, небольшую лекцию людям прочту, пока совсем не стемнело. Тебе тоже послушать будет не вредно». Собрали бойцов вместе. «Товарищи красноармейцы!» Негромко, но так, чтобы было слышно всем, начал Максим. «Нам предстоит ночной марш-бросок. Цель — выйти в расположение дивизии. В каком направлении двигаться, мы знаем. С нами двое тяжело раненых, понесем их на носилках, будем меняться. Почему ночью? Потому что ночью немцы спят. Они любят порядок. А нам, русским, похрену. Что ночь, что день. Лишь бы жить не лень». Бойцы засмеялись, оценив поговорку, которую Максим только что на ходу придумал. «Вот и будем жить», — продолжил Максим. «Однако ночь обещает быть темной. Поэтому несколько советов, чтобы лучше видеть в темноте. Первое — хорошо поесть и выспаться. Это мы выполнили, спасибо немцам». Бойцы опять засмеялись. «Второе. Перед выходом в 7-5 минут глубоко подышать. Вот так», — он показал. «Живот-грудь, вдох, грудь-живот, выдох. Это необходимо, чтобы насытить кровь и весь организм кислородом. Наши глаза будут лучше видеть, а уши слышать. Третье. Умыться холодной водой. Ручей знаете где. Наконец, четвертое. В темноте прямо перед собой не таращиться. Смотреть краем глаза, боковым зрением, как бы невзначай. Тогда разглядишь все, что надо. Не так, как днем, но разглядишь. Никаких фонариков, костров, факелов, спичек, зажигалок. Хотите курить? Курите сейчас. Когда стемнеет, курить не дам. Никотин на ночное зрение плохо влияет, а глаза к темноте должны привыкнуть. Все ясно?» Раздались голоса. «Так точно! Ясно, товарищ младший лейтенант!» «Разрешите вопрос?» — поднял руку сержант Найденов. «Разрешаю!» «Зачем холодной водой умываться? Про боковое зрение я с детства знаю, а вот про воду не слыхал раньше». «Если коротко, для бодрости, чтобы спать не хотелось. Еще вопросы?» Больше вопросов не было. Ближе к ночи пошел дождь. Мелкий, холодный, затяжной. Небо заволокло сплошной облачной пеленой, и стало темно, хоть глаз выколи. В лесу ночью всегда темно, но когда не видно звезд и луны, особенно. Костров не разжигали, только ушли с поляны, расположившись под деревьями, чья осенняя дырявая листва давала хоть какую-то защиту. Ждали команды. Связанные немцы сидели под охраной маленького солдата по фамилии Прокопчик и терпеливо ждали своей судьбы. За 5 минут до выхода к ним подошел Максим. «Жить хотите?» — спросил. «Да, гер-офицер!» — Вилли сделал попытку подняться. «Очень хотим!» «Сиди!» — Максим вытащил нож. Немцы вздрогнули, побледнели. Максим перерезал пленным веревки на руках и ногах. «Теперь раздевайтесь! До трусов! И разувайтесь тоже!» Оба солдата торопливо разделись и теперь стояли перед Максимом, обхватив себя руками. «Да, ребятки», — подумал Максим, — «сентябрь — это вам не август. Дождик уже холодный. Ничего. Насмерть не замерзнете, до зимы еще далеко. «Рядовой Прокопчик!» — приказал он. «Заберите их одежду и сапоги!» «Куда забрать, товарищ лейтенант?» «На голову себе! Что за вопросы, боец? Пусть красноармейцы по вещмешкам рассуют. Главное, здесь не оставлять. Выполняйте!» «Есть!» Маленький Прокопчик взял одежду и сапоги. Максим с удовлетворением заметил, что глаза солдата уже адаптировались к темноте. И ушел. «Теперь вы!» — снова перешел на немецкий Максим. «Будете сидеть здесь до утра. Утром, как рассветет, можете попробовать выйти к своим. Без одежды и сапог это затруднительно, понимаю. Но кому сейчас легко? Да, чтобы не было так грустно сидеть всю ночь раздетыми под холодным дождем, разрешаю разжечь костер. Но не сразу, а когда мы уйдем. Вот, держите». Он вложил в руку Вилли коробок спичек. «Благодарим, гер-офицер!» Вилли натурально поклонился Максиму. «Не забудем вашу доброту!» «Надеюсь, что не забудете. И вот еще что!» Он помедлил. «Запомните сами и передайте другим, если смелости хватит. Германия проиграет эту войну. Москву вам не взять, а мы возьмем Берлин 2 мая 45 года, после чего Германия подпишет полную и безоговорочную капитуляцию. Гитлер, Гиммлер, Геббельс и Геринг покончат жизнь самоубийством. Других повесят. Вспомните мои слова, если доживете. А если не доживете, тоже вспомните. Перед смертью». Он развернулся и ушел. Через 3 минуты, ровно в 22 часа 30 минут, проверив, чтобы ничего при движении не звякало и не гремело, красноармейцы покинули поляну и гуськом двинулись на запад. Впереди, выбирая тропинки, шел Максим. В темноте он видел лучше всех. Подробных карт, соответствующих этому времени и местности, в необъятной памяти Кира практически не было. Это Максим давно понял. Те, что имелись, относились к концу 21 века и мало были полезны. За 150 лет очень и очень многое изменилось. Города, городки и села разрослись. Появилось множество новых дорог, в основном автомобильных, но и железных тоже. Но главное, сильно изменился ландшафт. Нет, холмы, возвышенности, низменности, долины и реки остались на месте, хотя последние довольно сильно обмелели. Леса. Вот что стало в конце 21 века совершенно другим. Здесь они были обширные, густые, дремучие, тянулись на десятки километров. В них обильно водилось зверьё и птицы. А про грибы, ягоды и говорить нечего. Иди и собирай. Не то было во времена Максима. Леса на территории бывшей Украины, которая вернулась домой и теперь уже навечно стала Россией, изрядно поредели. Там, где когда-то шумел вековой лес, остался в лучшем случае лесок. На месте леска ютилась роща, а на месте густых рощ раскинулись поля. Кое-где леса, конечно, восстанавливали, сажали новые, но это были уже совсем другие леса. Поэтому летную карту, лежащую в планшете, Максим давно сфотографировал и запомнил до мельчайших деталей так, что теперь не нужно было всякий раз ее разворачивать, чтобы сориентироваться. А направление движения и скорость он чувствовал лучше любого компаса и спидометра. Об этом и не только, у них с Латышевым зашел разговор незадолго до выхода. «Странный ты все-таки парень, Коля», — сказал лейтенант, закуривая немецкую сигарету. «Ты бы не курил пока», — промолвил Максим. «Я же говорил, никотин плохо влияет на ночное зрение». «Вот я и говорю, странный. Откуда, к примеру, тебе это известно?» «Читал. Я вообще люблю читать. Все мои знания, которые не входят напрямую в летную подготовку, оттуда, из книг». «Хорошо, допустим. А немецкий? Ты же шпрехаешь, что твой немец, я слышал». «У нас в трудовой коммуне имени Феликса Эдмундовича Дзержинского был хороший учитель немецкого», — сымпровизировал Максим. «Шенгельц Игорь Оттович, из поволжских немцев. А языки я всегда любил учить. Вообще учиться люблю. Есть во мне такая фигня». «Я не понял, Егор, что за наезд?» «Наезд? Какой еще наезд?» Это я так претензии называю. Наезд. Образное выражение. Понятно. Какой же это наезд? Так, интересуюсь. Просто таких, как ты, я никогда не встречал. Таких? Это каких? Да вот таких. Все ты знаешь, все умеешь, все помнишь. Немецкий знаешь. В темноте видишь почти как днем. Лечить руками умеешь. Стреляешь, как снайпер. В разведке любому 100 очков дашь. Откуда ты знаешь, как я стреляю? Троих немецких разведчиков ты убил? Ты. К тому же я вижу, как ты с оружием обращаешься. Словно родился с ним. Летчиков тоже учат стрелять, Егор. А хватаю я все на лету, как ты уже понял. Талант у меня. Таким родился. Ну и жизнь многому научила. Я же беспризорничал, пока в коммуну не попал. Встречал я бывших беспризорников, покачал головой Егор. Они, спору нет, ребята хваткие. Но с тобой не сравнить. Еще раз прошу, к чему все эти вопросы? Если подозреваешь, что я вражеский агент, то зря. Нахера немецкому агенту кучка уставших красноармейцев во главе с таким же лейтенантом? Например, чтобы с их помощью попасть в дивизию, втереться в доверие к командованию, а потом подвести всех под монастырь. Что в данном случае означает «завести к немцам», — сказал Латышев. «Как тебе версия?» «Никуда не годится», — отмел Максим. «Зачем такие сложности? Попасть в расположение дивизии гораздо проще одному, чем тащить с собой вас всех. Еще и двоих тяжело раненых в придачу. И потом. Ты же сам и твои люди видели воздушный бой, как меня сбили, и я выпрыгнул с парашютом. Видели или нет?» «Видели. Только откуда мне известно, что это именно ты спрыгнул с парашютом?» «Ага», — насмешливо продолжил Максим. «Это был переодетый в нашу летную форму и с нашими документами пилот Мессера, который на самом деле не пилот, а немецкий шпион, хорошо подготовленный агент Абвера. Тонкий расчет. И своих разведчиков уже на земле он, то есть я, специально положил. Пожертвовал ими для большей достоверности. Так что ли, Егорушка?» Лейтенант молчал, насупившись. Он уже понимал, что наговорил кучу глупостей, но не знал, как выйти из разговора, сохранив лицо. «Короче, не выйдет из тебя контрразведчика, товарищ лейтенант. Хороший фронтовой разведчик, может быть, и получится. А вот для контрразведки подготовки у тебя маловато. И подготовки, и умения быстро думать и анализировать. Извини уж за прямоту. Свой я, Егор, свой. Красный командир, летчик, комсомолец Николай Свят. Святой, как прозвали меня в нашем партизанском отряде». «Почему святой?» Латышев явно обрадовался смене темы. «Из-за фамилии?» «Да, это все евреи, которых я спас от расстрела. Они прозвали. Остальные подхватили. Эх, как они там без меня? Живы, нет? Должны быть живы. Привыкнем?» «Привык. Всего месяц вместе воевали, а привык. Как родные стали. К тому же...» Максим чуть было не сказал про Людмилу, но передумал. «Что?» «Ничего, не имеет значения. Кончай курить, Егор, серьезно говорю. Скоро выходим». «Раскомандовался», — пробурчал Латышев, но сигарету затушил. К железной дороге, ведущей из Лохвицы на юг к Кременчугу, вышли через час. Здесь было на удивление тихо. Ни тебе немецких патрулей, ни десанта. Только где-то далеко на северо-западе взлетали сигнальные ракеты, слышались редкие пулеметные очереди и винтовочные выстрелы. «Километра 4», — прикинул Максим. Учтя время года и дождь, который к этому времени поутих, но все равно продолжал моросить. «К тому же нам туда не надо. Нам на юго-запад. Направление примерно на Лубны. Где-то там, за речкой Сула, должна располагаться 42-я стрелковая дивизия, точнее, ее остатки. Вряд ли без данных разведки они куда-то сунулись. Ждут». «Чего сидим, мокнем?» — осведомился шепотом Латышев, присаживаясь на корточки рядом с Максимом, который в той же позе замер у железнодорожных путей, всматриваясь и вслушиваясь в дождливую темноту. «Да вот думаю», — ответил тот тоже шепотом. «Взрывчатка есть у нас?» «Тротиловые шашки, стандартные, 200-граммовые. Шнуры, взрыватели. Есть. Брали на всякий случай у саперов. Молодцы. Вот он, этот случай. Думаешь, надо железку взорвать?» — догадался Латышев. «Ага. Я же партизан. Или где?» Максим подмигнул Латышеву. «Это теперь не наша дорога. По ней немцы будут свои резервы подтягивать и перебрасывать. Давай сделаем им немножко больно, как говорят в Одессе». «Хм», — хмыкнул лейтенант. «А что? Давай». Подорвать дорогу вызвались сержант Найденов и маленький солдат Прокопчик. По их словам, дело с толовыми шашками они имели. «Смотрите», — на всякий случай показал Максим. «По две рядом с каждой стороны. Здесь и здесь. Подкопались под рельс, заложили шашку, вставили запал со шнуром, подожгли, отошли». «Да знаем мы, товарищ лейтенант», — сказал Найденов. «Не маленькие». «Поджигать знаете как?» «Обижаете. Спичку прижать к шнуру и потом уже по ней коробкой чиркать. От дождя своим телом укрыть». «Правильно. Длина шнура 20 сантиметров. Значит, у вас примерно 20 секунд, чтобы отойти на безопасное расстояние. Все ясно?» «Так точно», — ответил сержант. «Да не беспокойтесь вы, товарищ лейтенант. Все будет тип-топ». Они взорвали рельсы и ушли через поле на юго-восток. Миновали один перелесок, второй. Звуки стрельбы на северо-западе стихли. Сигнальные ракеты тоже перестали взлетать в небо. Теперь только огни далеких пожаров, это горели деревни, чуть разгоняли ночную мглу и вселяли в солдатские сердца ненависть, столь необходимую для борьбы с сильным и беспощадным врагом. Через час дождь окончательно угомонился. На небе в разрывах облаков замерцали звезды. Вскоре Максим уловил запах речной воды, и впереди темными пятнами выступили приречные ивы и другие деревья. Это была Сула. Оказалось, она не намного шире хорошо знакомой Максиму речки Жерев. Но к Жереву с левого берега подступал лес, а здесь этого не было, хотя деревьями и кустами берега поросли густо. Сначала шли по левому берегу, вниз по течению, почти точно на юг. Затем наткнулись на грунтовую дорогу, которая переходила вброд и выныривала на правом берегу. Одновременно с этим Максим услышал звук моторов. Пока далеко, но шум приближался с юго-востока. «Стоим!» — негромко сказал Максим и остановился. «Что?» — спросил Латышев. «Слышишь?» Лейтенант прислушался. Он чуть наклонился вперед, перенес тяжесть тела на одну ногу, приоткрыл рот, и Максим подумал, что чему-то командир разведвзвода за время войны научился. В таком положении действительно было лучше слышно. «Вроде шум моторов», — неуверенно сказал Латышев. «Далеко. Или мне кажется?» «Не кажется», — сказал Максим. «Один танковый, один грузовика, один бронетранспортера и два мотоциклетных. Нет, три. Немцы. Примерно в 4 километрах от нас. К нам едут. Сюда». «Ну и слух у тебя», — пробормотал Латышев. «Достигается упражнениями. Как-нибудь научу, если захочешь. Но это потом. Что делать будем?» «Думаешь, разведка боем?» «Думаю, да. Немцы знают, что где-то там, за Сулой, остатки 21-й армии и твоей дивизии, в частности. Но им нужно знать точно. Вот и послали усиленный взвод. Может быть, два. Задача — переправиться на другой берег, обнаружить наши передовые части и отступить с боем. А завтра уже двинуть сюда силы посерьезнее. «Хреново, если так». «Да, но по-любому хреново. Но это война. Тут по-другому редко бывает. Противотанковые гранаты есть?» «Какие еще противотанковые? Слышал я, что их начали выпускать, но до нас не дошли. Обычные, РГД-33, наступательно-оборонительные. Максим вспомнил картину Александра Дайнеки «Оборона Севастополя». Советский моряк на переднем плане двумя руками замахнулся связкой гранат. В следующее мгновение он швырнет их в наступающих немцев. Сколько там у него было этих РГД-33? Кажется, 4. Точно, 4. Причем связаны так, что рукоятки трех торчат вверх, одной вниз, а все 4 боевые части вместе. Дайнека знал, что писал. Именно так в начале войны танки и били, связками гранат. И не только танки, и не только в начале войны. Сойдет. Предлагаю устроить засаду. Раненых отвезти подальше, ниже по течению. Остальным залечь по обеим сторонам, за кустами и деревьями, сразу у брода. Как подойдут, первым они наверняка пустят танк, потом двинутся остальные. Танк я беру на себя. Ваша задача — гранатами, пулеметным, автоматным и винтовочным огнем уничтожить остальных. Всех, чтобы никто не ушел. Если что-то из техники уцелеет, хорошо, может пригодиться. Нет, значит, нет. Сигнал к атаке — 3 зеленых свистка. «Смешно», — сказал Латышев. «Извини. Как танк подорву, так сразу и начинайте бить. Он встанет, брод остальным перегородит. Поэтому сначала бейте того, кто сзади будет. Грузовик или бронетранспортер, неважно. Устроим им огненный мешок. Нас меньше, но внезапности ночь на нашей стороне. Если первым пойдет мотоцикл, значит, сначала я убью мотоциклиста. А если грузовик или бронетранспортер? То же самое. В любом случае, первого останавливаю я, остальных валите вы. Патронов не жалейте, заберем трофеи». «Принято», — кивнул Латышев. «Тебе бы, Коля, не в небе летать, а на земле немца бить. Ты же прирожденный разведчик и тактик». «Так я и бил в партизанах. И даст Бог, побью еще». Максим оказался прав. Первым по грунтовой дороге медленно ехал мотоцикл с коляской, в котором сидели двое немцев. За ними полз танк. По силуэту Максим определил легкий танк Т-2 с 20-миллиметровой автоматической пушкой. Кир подтвердил его догадку. «Экипаж — 3 человека», — добавил. «Максимальная скорость по шоссе — 40 км в час. Но это по шоссе. Сейчас ползет едва на 10». За танком шел бронетранспортер «Ганамак», набитый солдатами. Затем крытый грузовик «Опель Блиц». И замыкали колонну 2 мотоцикла с колясками, по 2 солдата в каждом. Свет фар на всех машинах притенялся светомаскировочными накладками.